Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Глава 12. У зубного врача. Немо зажал нос. Он ненавидел запах стоматологического кабинета. Смесь гипса, жевательной резинки и отчаянного страха пациентов. В приемной всюду висели чучела животных, а над входом красовался глухарь. За конторкой стояла фрау Пуля и упаковывала коробки. «Интересно», — подумал Немо, — «что можно рассылать из кабинета зубного врача?» Сам он нервничал и одергивал загрязнившийся спортивный костюм. В ослепительно чистой приемной стоматолога он чувствовал себя неловко. «Добрый день», — держа в руке скотч, фрау Пуля кивнула ребятам. «Вы по записи?» «Нет, не по записи», — ответила Ода. «Но у нас к вам большая просьба. Для школьного задания нам нужно осмотреть все помещения стоматологической клиники. Вы не могли бы нам помочь?» Немо был в восторге. И как только Оде удается так быстро придумывать отговорки. Фрау Пуля немного растерялась. «Но у нас все очень просто устроено. Комната ожидания, два процедурных кабинета, лаборатория». «Минуточку!» Перебила ее Ода и, вытащив смартфон, помахала им. «Мы должны сделать фотографии. Вы позволите?» Фрау Пуля вздохнула. «Ну ладно, пойдем». Она отложила в сторону скотч и повела Оду в комнату ожидания. Немо и Фред переглянулись. Кажется, роли уже были распределены. «Давай». Немо подтолкнул друга. «Загляни в журнал приема пациентов». «Почему я?» Возмутился Фред. «Потому что младший всегда начинает первым». «Ну, если так...» Фред достал Хиггса из кармана и поднял над конторкой. Посадив его на толстый журнал приема, он велел искать фамилию, которая встречается чаще других. «Окей!» Хиггс спрыгнул с журнала и стал листать страницы. Немо засомневался, умеет ли человечек вообще читать. На всякий случай он вытянул шею, чтобы тоже смотреть в записи. К его удивлению, в этом журнале были имена почти всех жителей Нудинга. За последнее время у стоматолога побывали господин Кригельштейн, фрау Спаржа и бабушка Фреда, господин Ольмец, бывший бургомистр, прошел курс лечения от пародонтоза, а их учителю математики господину Гиббону удалили зуб. Даже Хупси Хуберт лечился тут два раза в сентябре. Немо не мог в это поверить. Он так восхищался спортивным метеорологом, что ему даже не приходило в голову, что Хупси обычный человек и тоже время от времени страдает от зубной боли. «Опа!» С радостным возгласом Хиггс ткнул пальцем в запись чуть ниже фамилии метеоролога. Потом еще в одну в соседней колонке. Он изогнулся, как змея, чтобы обеими ногами показать на две другие записи. Везде стояла одна и та же фамилия. Но не успел Немо прочитать ее, как за дверью послышался преувеличенно громкий голос Оды. «Хорошо, вернемся в холл!» Немо с Фредом поскорее оперлись на конторку и сделали вид, что терпеливо ждут. «А где тут у вас лаборатория?» Ода вышла из комнаты ожидания вместе с супругой стоматолога. «Там». Фрау Пуля показала на стеклянную дверь, рядом с которой висело чучело лисы. «Пожалуйста, позвольте мне сфотографировать и ее тоже». Ода на ходу подмигнула мальчишкам. Как только они с фрау Пулей скрылись за стеклянной дверью, мальчики снова уткнулись в журнал. «Скорее, прочти имя!» — приказал Фред Хиггсу. Хиггс склонился над записями. «Секитами!» «Наверняка это тот, кто нам нужен!» — воскликнул Фред. «Только в сентябре у него было 4 записи. К тому же он ребенок!» Немо с удивлением посмотрел на друга. «Почему ты так уверен?» «Мы с ним знакомы. Ходили вместе на керамику». «Ты знаешь, где он живет?» — уточнил Немо. К сожалению, нет, — ответил Фред. Я знаю только, что он лепил пингвина. Это нам не поможет. Скорей, давай посмотрим в компьютере. Хикс прыгнул к экрану и, повернув его к мальчикам, со стоном поднял с конторки мышь. Немо поводил курсором по экрану и, торопливо пробежавшись глазами по странице, заметил у верхнего края строку «База данных». Наконец-то! Его сердце забилось чаще. Он щелкнул мышью и вдруг услышал голос фрау Пули. «Так, достаточно». Немо испуганно отбросил мышь подальше и увидел, как фрау Пуля выходит из лаборатории. Только бы она не заметила, что экран повернут не в ту сторону. Ода нахмурилась, когда увидела, что ее друзья стоят возле конторки, как живые статуи. Она спешно взяла женщину под руку и повела в другую сторону. «А туалет у вас есть?» — поинтересовалась она с невинным видом. «Конечно», — ответила фрау Пуля. «Неужели ты и его хочешь сфотографировать?» «Наша учительница сказала, все помещения». И они скрылись за узкой дверью, на которой виднелись буквы WC. Немо перевел дух. «Жми на газ!» – прошипел Фред, засовывая Хиггса в нагрудный карман. Немо дрожащими пальцами набрал в поисковой строке «Секи Тами». Выскочило прямоугольное окошко. «Это точно все помещения?» – спросила Ода, когда они с фрау Пулей вышли из туалета. Нервничая, она посмотрела на конторку и с облегчением увидела, что Немо и Фреда там уже нет. «Разумеется!» Фрау Пуля была слегка раздражена. «Или ты думаешь, что у нас еще есть сауна и спа-салон?» Она вернулась к конторке и продолжила заклеивать коробки. «Нет-нет, большое спасибо!» Ода заглянула в приемную. Немо и Фред сидели там на стульях и небрежно листали королевские сплетни.